Луна светила ярко, заливая серебристым светом стены. В спальне было почти светло. Изабель смотрела в окно на темные лужайки, на черные кусты вокруг пруда, по которому пролегла лунная дорожка. Яркое светило плыло среди облаков, словно корабль, оставляя на темной траве серебристый след. Все вокруг было таким красивым. Из-за постоянных дождевых облаков летом ночи были черными. Эта же ночь сияла серебром. «Мне кажется, что луна светит только для нас двоих», — прошептала Изабель, когда Морган подошел и встал позади нее возле окна, крепко обняв за плечи. «Я же говорил тебе, что сегодня совершенно особый день», — напомнил Морган, прижав ее к себе. Его рубашка была расстегнута, и Изабель приникла к его обнаженной груди. «Каждую ночь, когда ты будешь смотреть на небо, знай, что я тоже смотрю туда», — сказал он, вспомнив, что завтра снова будет в дороге. «Только эту ночь они смогут побыть вместе». Изабель спрятала лицо на его груди, задрожав от наслаждения, когда его черные курчавые волосы защекотали ее кожу. «Зачем напоминать мне об этом?» «Прости», — с сожалением прошептал он, вдыхая пряный запах ее волос. Были времена, когда он сомневался, сможет ли снова обнять Изабель. «Мне так недоставало тебя». «С возвращением, родная», — проговорил Морган дрогнувшим голосом. Изабель подняла к нему лицо, и их губы встретились. Сначала его поцелуй был нежным, но в нем таилась скрытая страсть. Горячее прикосновение его губ воспламенило кровь Изабель, и ей захотелось слиться воедино с его телом. Морган гладил ее плечи, наслаждаясь их теплом сквозь тонкую рубашку. Он хотел продлить наслаждение, запомнить каждую ласку и каждое слово, чтобы хранить в памяти в течение долгих месяцев разлуки. «Ты так и не сказал, понравился ли тебе ужин», — напомнила Изабель. Она погладила его лицо, потом запустила пальцы в густые черные волосы. «Наверное, у короля было хуже. Ты, кажется, опустошила сегодня все свои кладовые». «Хотела тебя порадовать», — Морган улыбнулся. «Я получила огромное наслаждение». «Чего же тебе еще хочется?» — игриво спросила Изабель. «Ах ты, шалунья! Сейчас я покажу тебе, чего хочу!» — заявил Морган. Он быстро расстегнул рубашку и обнажил великолепную грудь. Кожа девушки отливала серебром в ярком лунном свете, и Морган содрогнулся от желания при виде этой соблазнительной красоты. Его тело так прижималось к ее ягодицам, что Изабель поняла, он сильно хотел ее. Она выставила вперед свою грудь. Морган застонал от соблазна. Он жадно обхватил ее груди, стараясь быть нежным, хотя кровь закипела в его жилах. От его ласки темные соски Изабель затвердели. Она попыталась повернуться к нему, но ей это не удалось. Он осыпал поцелуями ее шею. Его губы были горячими и страстными. Волна желания заполнила Изабель. Девушка застонала, возбужденная близостью и ласками Моргана. Изабель сделалась такой настойчивой, что Морган больше не мог сдержать ее напора и разжал объятия, позволив ей повернуться к нему.